Глава 11. «Первый и второй на позиции!» — услышал я в наушнике доклад боевиков, которые обошли шале с тыла. «Принял», — ответил я. «Третий и четвертый выдвинулись в точку, ждем приказа. Очередной доклад». Я посмотрел на Свена, который был рядом, и он кивнул. «Этот тоже готов». «Начинаем!» — сказал я в микрофон и, вытащив пистолет с глушителем, первым побежал к шале. Домику в швейцарском стиле. Свен помчался за мной. Сант-Корс, приморский город клана Мгобози, мне не понравился сразу. Слишком жарко. Кругом горы мусора и мухи. Крупные зеленые твари, от которых не было спасения. Они садились на гниющие объедки и дерьмо, а потом лезли в рот и нос людей. А местные жители, в большинстве потомки африкано и латино, не обращали на них никакого внимания. Нечистоплотные и апатичные, больные и развратные дегенераты, которых выдавливали из мегаполисов. Впрочем, за городом, где находились отели и гостиницы, лучше. Свежий океанский ветер сбивал температуру, вода более-менее чистая, а обслуживающий персонал щеголял в одинаковых костюмах. На пляжах много туристов, и по волнам носились любители серфинга. В ресторанах недорогая и вкусная еда. Много пива и прохладительных напитков, а в гостиничных номерах удобства, чистые кровати и кондиционеры. Рай бюджетных туристов. А для любителей острых ощущений и запретных развлечений, невдалеке от побережья, отели, где можно получить все, что душе угодно. Разумеется, если имеются деньги. Стимуляторы и наркотики. Мальчики и девочки любого возраста и расы, а также животные. Шоу садомазохистов, театр педофилов, клуб зоофилов и так далее по длинному списку. Подобные отели вотчина клана Мгобози, которые непонятно по какой причине стали партнерами Вануччи. Странно это. Обычно потомки, что называется, настоящих сицилийских донов, не вели дела с африкано, ибо это считалось чем-то недостойным, но Вануччи решили, что времена изменились, или они получали от сотрудничества с Мгобози слишком серьезную выгоду. Нам предстояло узнать, что именно связывает два криминальных клана. И для этого следовало захватить кого-то из главарей африкано. Таковых всего трое. Глава клана Нзобо Мгобози, старый хитрый убийца, который коллекционировал черепа своих врагов и был близок с колдунами неистребимого культа Вуду. Его сын Мдлака Мгобози, здоровенный чернокожий громила, извращенец, наркоман и садист, а также Мхаби Мгобози, племянница главы клана, очень красивая молодая женщина, которая руководила собственной группировкой Ум-Вутвамини, созревающие в полдень. Что характерно, ее группировка состояла только из женщин. На военном совете, который собрал Сэм Чу, я познакомился с остальными боевиками его бригады, и было решено, что нужно захватить Мкаби. Все-таки она женщина, и в этом, как мы считали, ее слабость. Однако в ходе операции цель поменялась. Мкаби не было в Сан-Корсе. Она отправилась по делам в планетарную столицу. А ждать, когда женщина вернется, мы не могли. И Сэм указал нам Мдлаку. Он всегда в городе или в одном из пригородных отелей, контролирует рядовых членов клана. Поэтому берем его. В штурмовой группе 10 человек и еще 5 обеспечивали прикрытие. Мы считали, что этого достаточно, и сначала все шло словно по маслу. Разведку провели, данные собрали, местоположение цели вычислили. Гостиничный комплекс в городке запретных удовольствий. Мдлака в центральном шале. Охранников относительно немного, всего 6 человек. Сын главы клана вел себя беспечно, предавался любимым утехам, и рядовые боевики Сэма Чу ждали приказа. Однако неожиданно начались неприятности. Вечером двух боевиков задержали жандармы, придрались к мелочевке и утащили в участок. А еще двоих заметили люди Мгобози, смогли их идентифицировать, и они ретировались. Нас раскрыли, а Сэм куда-то исчез. находился в гостиничном номере, держал со мной связь, а затем перестал отвечать на звонки. Рядом Ломов и с ним три абордажира, но толку от них не было, как и от мастера. Связь в Сант-Корсе плохая, и практически нигде нет камер видеонаблюдения, поэтому отыскать Сэма даже ИИ не смог. Следовало принять решение, и я взял руководство оставшимися боевиками клана Кампино на себя. «Начинаем захват Мдлаки», — входя в просторный гостиничный номер, объявил я бойцам. «Пошел ты!» — огрызнулся один из них, похожий на классического викинга из кинофильмов, Свен. «Нам может приказывать только Сэм, а его нет». «А если его повязали, что будешь делать?» Боевик усмехнулся. «Мы отобьемся и уйдем. А потом что? Как тебя в клане встретят?» Он промолчал, и я добавил. «Сэм скрывается и не может выйти на связь. Или уже попался и находится в подвале Африкано. А задачу выполнять нужно. Только так мы сможем вытащить своих, обменяв их на Мдлаку. Чего не ясно? Подъем!» Бойцы переглянулись, и викинг поднялся. «Ладно, веди, молчун!» Вскоре мы сосредоточились в городке удовольствий, окружили шалем Длаки, и операция началась. Ломов, как и раньше, неподалеку. В случае проблем вытащит меня. А еще были бойцы из группы Сэма, которые осуществляли наше прикрытие и обеспечивали пути отхода. Так что риск имелся, но он был вполне оправдан. «Стоять!» На дорожке возле шале появились два крепких чернокожих парня с автоматами. «Запретная территория! Ходи гуляй в другое место!» Разговаривать с ними не о чем, и, вскинув пистолет, я открыл огонь. Пуля в глаз левому, вторая правому в лоб. «Бегом!» Перепрыгивая через трупы, выдохнул я и ворвался во временную резиденцию Мдлаки. Здесь еще два противника и тоже с автоматами. Без колебаний и сомнений я свалил одного, две пули в открытую грудь положил, а другого сделал Свен. Он навалился на него и словно курчонку свернул телохранителю шею. «Здоров, викинг!» С уважением подумал я, наблюдая за его работой, и вошел в покои хозяина. Мдлака на месте, совершенно один. Он курил кальян, и воздух был наполнен приторным травяным ароматом, от которого у меня моментально закружилась голова. «Ты кто? Снежок?» Здоровяк Мдлака посмотрел на меня замутненным взором. Удар ногой в голову был ему ответом. Добивать не потребовалось, и Свен, взвалив тяжелую тушу Мдлаки на плечо, посмотрел на меня. Молча я кивнул в сторону выхода. Мы покинули шале и встретились с остальными боевиками. «Как вы?» – спросил я бойцов. «Нормально», – ответил ближний. «Чисто сработали». «Отступаем». Ушли, как и пришли, через небольшую рощу, примыкающую к городку. Выбрались на дорогу, связали пленника и спрятали его в багажник автомобиля, который нас ждал. После чего отправились в Сант-Корс, в частный домик, который сдавался посуточно, и добрались без происшествий. Только высадились в тихом грязном дворе, как из темноты появился Сэм. «Сами отработали», — улыбаясь, спросил он. «Да, шеф». Я улыбнулся и шагнул навстречу. «А ты где был?» «За мной хвост увязался. А в гостинице тревожно стало. Пришлось бежать и петлять, пока не стапали». «Мог бы позвонить». Он усмехнулся. «Сначала не успел. А потом так быстро драпал, что коммуникатор в номере бросил». Сэм посмотрел на Мдлаку и кивнул на дом. «Тащите его внутрь». Дальше началась грязная работа, которая мне неинтересна. Но хотелось узнать результат. Я остался, наблюдал за тем, что делают с пленником, слушал его крики и не кривился. Справились быстро, всего за полчаса, и получили результат. оказалось, что клан Мгобози смог получить компромат на одного военного, некоего полковника Манориса, который командовал 174-й моторизованной бригадой в составе планетарного гарнизона. Естественно, Мгобози этим воспользовались, стали его шантажировать, и вот уже целый год полковник работает на клан. Причем отдается этому делу полностью. Вывез со складов бригады половину боекомплектов, много оружия и всю медицину. Подделывает документы, сбывает налево продовольствие, в основном сухпайки, и проводит финансовые аферы. Видимо, он надеялся, что клан расплатится с ним, и полковник сможет вовремя сбежать. Зря. Скорее всего, как только в бригаду нагрянут с проверкой, Манориса просто убьют и сделают это так, что официальной версией станет самоубийство. Однако это предыстория. А реальность такова, что оружие и боеприпасы, которые есть у Мгобози, покупают Вануччи. Куда им столько, если для войны с кланами конкурентов хватает собственных запасов? Очередная загадка, разрешить которую нам не по силам, по крайней мере пока. Хотя, конечно, интересно, зачем Вануччи 2000 автоматов, снайперские винтовки, противотанковые и противопехотные мины, переносные зенитно-ракетные комплексы, гранатометы, системы наведения, мобильные РЛС и многое другое. Ничто из этого списка не засветилось в Браунсвилле, и на черный рынок крупные партии вооружения в последний год не выбрасывались. Так сказал Сэм, и я ему поверил. «Еще одна задача для искусственного интеллекта», – подумал я, и, оставив тело мертвого Мдлаки, который перед своей смертью позвонил жандармам и приказал отпустить задержанных боевиков, мы покинули город. Сэм и я добирались до Тангархолла отдельно от группы. Я за рулем, он рядом. И в пути мы разговаривали. «Что скажешь, молчун?» – спросил он. «О чем думаешь?» «Думаю, что Африкано постараются нам отомстить. Они узнают, кто похитил, пытал и убил Мдлаку. Это несложно». «Плевать». «Почему?» «Над нами Дон Илья, а за ним клан. Если они рыпнутся, конец им. Конечно, Африкано постараются нас подловить или отомстить, но по местным меркам мы в своем праве. У нашего клана есть враг Вануччи. Африкано об этом знали и должны были понимать, что за такую дружбу мы можем по ним ударить. На своей территории они могли отбиться, имели полное право, но расслабились и получили по сапатке. Значит, должны утереться, погрозить нам, поскрипеть зубами и забыть про смерть Мдлаки. А мне кажется, что в этот раз все может сложиться иначе. Наследник главы клана не пешка. Посмотрим, молчун. Пока я не хочу забивать этим голову. Мы все сделали. Приказ Дона выполнили. И у нас нет потерь, это главное. А что произойдет дальше, можно только предполагать. День прошел. Живой. Деньги есть. Вот и хорошо. Я тебя понял, шеф. Ты вообще понятливый, как я посмотрю. И сделал все правильно, когда связь потерял. Не зря я тебя сразу приметил. И ты далеко пойдешь. Хочется в это верить, я усмехнулся. Но работа у нас рисковая, и можно оказаться совсем не там, куда стремишься. Что есть, то есть. Однако мы сами выбрали свой путь. Он помедлил и спросил. Молчун. А ты как к женщинам относишься? Положительно. И это правильно. А к чему спросил, шеф? В гости завтра поедем. Как только доклад Дону сделаю, расслабимся. Бордель или сауна? Кое-что получше. Сам все увидишь. Поверю тебе на слово. А, ты уж поверь. Кстати, познакомлю с интересными человечками. Не пожалеешь. На время наступила тишина. А затем я спросил Сэма. «Шеф, а что клан будет делать с информацией, которую мы добыли?» Дон Илья сольет ее жандармам или кому покруче. А кто покруче? Спецслужбы, которые не подчиняются генерал-губернатору. Только они ничего не успеют сделать. Монориса уберут и концы порубят. Агенты могут взять в разработку Мгобози и Вануччи, но результата ожидать не стоит. Не потянут они. Здесь, на всей планете, чистку необходимо проводить, если имеется желание навести порядок и ресурсы. С желанием полный порядок. Орландо Таги человек жесткий и не терпит анархию. А вот ресурсов не хватает. А что дальше, шеф? Чем займемся? Возьмемся за одну из тем, о которых мы с тобой говорили, или Дон что-то подкинет. Пока об этом говорить не будем. Сэм – человек разговорчивый, и с ним путешествовать не скучно. Факт. Поэтому пара часов пролетела быстро, и когда машина въехала в Тангархолл, мы расстались. Он поехал к Дону Кампино, а меня высадил возле съемной квартиры. Только я в нее не пошел. Проверился на слежку и через час оказался на базе моей группы, где принял доклады Ломова, Валеева и Мастера. У воинов все без изменений. Тихо и спокойно присматривают за мной. Всегда готовы к бою и отдыхают. А вот Мастер смог удивить. Для начала он предоставил очередной доклад Маркова с видеоотчетом допроса вождя мутантов, после чего изложил свои соображения относительно энергетического выброса в джунглях, и я ненадолго впал в легкий ступор. Слишком неожиданными были его выводы. Столько всего видел, что стал думать, меня уже ничем не удивить. Но у Мастера это получилось.